Да и побрезгуют они в такой конурке обретаться. А другого жилья не найдешь, денег маловато заколачиваю. К тому же мечтаю поднакопить малость и все-таки вернуться обратно. Ведь наладится же у нас в Латвии житуха. Притрутся все как-нибудь друг к другу, а? Как ты думаешь? «Наверное, притрутся», — согласился я. «Куда людям деваться из одной бочки с селедкой? Вот утихнет очередной государственный бардак, и потихонечку все уляжется». Так мы проговорили еще полчаса, после чего Василий предложил прокатиться, показать мне приютивший его город. «Да ты ведь крепко выпил», — удивился я, — «прихватят тебя на дороге». «Ерунда», — отмахнулся он. «Полиция здесь сплошь белая и своих не тормозит. А то, что выпил малость, так это поправимо. Сейчас сглотну алкозельцер, и можно спокойно ехать». Центральные кварталы города особого впечатления на меня не произвели. Город тот город и есть. Гораздо больше меня занимали вопросы безопасности. Во-первых, мой водитель был крепко на взводе, а во-вторых, поскольку движение в Южноафриканской республике правостороннее, мне все время казалось, что мы едем не по той полосе. Но когда выехали на набережную, у меня просто захватило дух от открывшейся передо мной картины. Справа от нас, могучим утесом, возвышалась знаменитая Столовая гора. А слева раскинулся такой разноцветный и игрушечный городишко, что я на мгновение ощутил себя мальчиком, попавшим в сказочную страну братьев Гримм. У причалов покачивались парусные яхты, чуть далее колыхались зеленые зонтики приморского кафе, и даже чугунные фонарные столбы, украшенные архаичными завитушками, радовали глаз. Выпив по чашке кофе и насладившись видом воистину викторианского уголка из утраченного колониального прошлого, мы поехали обратно. «Какая, блин, у вас здесь красота!» — восхищался я увиденным. «Жаль, добираться сюда далековато, а то отбоя от туристов здесь не было бы». «Красота, говоришь?» — оттопырил нижнюю губу Гольтяпин. «Но я тебе сейчас покажу другую красоту». Он резко свернул в сторону, и буквально через 5 минут машина въехала в район приземистых, похожих на склады зданий, густо разрисованных граффити уличных художников. Но тем не менее около них толклись пестро одетые люди, и было ясно, что бараки обжиты. И мне скоро стало ясно, что такие убогие поселения отпугнут кого угодно. Наше такси провожалось столь убедительными взглядами, что было ясно, что останавливаться здесь даже на секунду смерти подобно. «Видал?» — кивнул Василий в сторону собравшихся на перекрестке парней. «Борцов за справедливость! Это они до поры до времени по углам прячутся. Вот пройдет пара лет, и здесь начнется своя перестройка, попомни мои слова. И неизвестно, чем она закончится. Хорошо, если мирно договорятся. А так и в земном раю крови не миновать». Время пролетело быстро. Казалось, осталось еще так много тем для разговоров, а Василий принялся озабоченно поглядывать на часы. Намек я понял правильно и без лишних слов принялся одеваться. Готовясь ко второму за сутки переезду, я сожалел только о том, что не поспал хотя бы пару часов. Мне казалось, что понаблюдать за жизнью ночной саванны будет столь же интересно, как и посмотреть передачу «В мире животных». Но реальность в виде непроглядной ночи столь плотно укрыла южную оконечность африканского материка, что разглядеть что-то было совершенно нереально. И, скорчившись на жестком сиденье вагона, я постарался поскорее уснуть. Поначалу с этой задачей мне удалось справиться без особого труда, поскольку давала знать накопившаяся усталость. Но толчки и частые остановки поезда, вкупе с не слишком удобной скамейкой, так и не дали насладиться ночным отдыхом. Поэтому вплоть до прибытия в город Кимберли, знаменитый своей уникальной шахтой, некогда давшей старт промышленной добыче алмазов, я спал, что называется, в полглаза. Нечего и говорить о том, что увидеть что-то в самом городе мне не удалось. Рельсы, платформы, все довольно скудно освещенное, не произвели на меня ни малейшего впечатления. Кроме того, следовало поторопиться, поскольку электричка на столицу ЮАР отходила через 20 минут. Эту информацию я почерпнул из расписания, украшавшего стену зала ожидания, и моей задачей стала скорейшая покупка билетов. $200, которые я предусмотрительно обменял на местные ренды, должны были облегчить мне взаиморасчеты в местных кассах и закусочных, поэтому я думал только о том, как бы поскорее купить билет и вновь подремать. Вокзал Кимберли не слишком отличался по конструкции от вокзала Кейптауна, и, влившись в тощий ручеек заспанных пассажиров, я быстро отыскал билетную кассу, получил на руки узкую полоску разноцветной бумаги, сдачу и, едва не падая от усталости, побрел в сторону платформы номер один. Со знакомым, хотя и чем-то отличающимся лязгом, подошел поезд и началась погрузка. На сей раз мне досталось место в купе, и поскольку попутчик у меня оказался только один, я без зазрения совести развалился на своем сиденье, великодушно предоставив тому возможность располагаться на втором. Состав тронулся, и я провалился в сон, ни секунды не подумав о том, что мой багаж попросту может быть украден. Но ничего, обошлось. Где-то в половине седьмого мои глаза открылись, и только теперь, поспав и протрезвев, я в полной мере осознал, где нахожусь. Все еще не веря в то, что запросто качу в поезде по южной оконечности африканского континента, я выглянул в полуприкрытое занавеской окошко и незамедлительно убедился в том, что точно нахожусь далеко от родных берегов. Около расположенной примерно в 100 метрах от железнодорожного полотнища рощицы толпилось несколько разновысоких жирафов, ловко объедающих зеленые листочки с веток. «Вы только посмотрите!» — непроизвольно вырвалось у меня. «Какие грациозные животные! Даже на задние ноги поднимаются, стараясь сорвать лишнюю веточку!» Сидящий напротив мужчина удивленно хмыкнул перед тем, как взглянуть в окно, внимательно посмотрел на меня. «Вы что, первый раз подобную сцену видите?» — поинтересовался он. «Или только что сюда приехали? Охотник из Европы?» «Я? Нет», — закрутил я головой. «К охоте совершенно холоден. Приехал выручить из плена своего дядю». «Из плена? Я вас правильно понял?» — вытаращил глаза сосед. «Ну, черт побери, у нас вроде пока нет войны, а, следовательно, и пленных быть не может». «Не здесь, в плену, а в Мозамбике», — уточнил я. «Категорически не советовал бы туда соваться», — нахмурился сосед. «Во всяком случае, сейчас. Очень нехорошие оттуда доходят вести». «И какие же именно?» «Ясно, какие. Сейчас там развернулись активные вооруженные стычки повстанцев с правительственными войсками. Кроме того, бандитизм на дорогах этой страны достиг крайних пределов. Почитайте сами». Потряс он газетой. «Моя компания даже была вынуждена свернуть все перевозки в том направлении». «Но граница-то еще открыта?» — поинтересовался я. «Открыто», — неопределенно пожал плечами мой собеседник. «Но слышал, что правила при ее пересечении ужесточены до предела. У нас и самих обстановка не слишком благоприятная, чтобы еще оттуда пропускать всякие подрывные элементы». Известия были не слишком для меня благоприятные, но, как всякий человек, слишком долго проживший в спокойной и мирной стране, я просто не мог представить себе, что такое стычки с правительственными войсками и каково путешествовать по стране, в которой на дорогах действуют какие-то бандиты. Поэтому, поблагодарив за информацию учтивым кивком головы, я принялся размышлять о том, когда лучше приехать к господину Лау. Вариантов было всего два. Либо отправиться к нему сразу с вокзала, либо перенести визит на завтрашнее утро. Размышлял я так упорно, что незаметно для себя снова задремал. А ответ на поставленный вопрос получил в тот момент, когда выходил из здания вокзала. Огромная зеркальная витрина, мимо которой я проходил, на секунду отразила мой помятый и небритый облик. Сразу стало понятно, что отправляться в гости, да еще с какими-то просьбами, в таком виде просто нельзя. Поэтому, поинтересовавшись у первого же прохожего, где расположен ближайший отель, я направился в указанном направлении. Казалось, что мое путешествие, во всяком случае в начальном своем этапе, подходило к концу. Такси, скрипнув тормозами, круто свернуло с асфальтированного шоссе и уже спокойнее покатило по гравийной дороге, впрочем, очень приличного качества. Мелькнул голубой указатель «Little Town», но никакого тауна пока видно не было. И только когда машина перевалила через каменистую гряду перевала, городок разом открылся моему ищущему взору. Белоснежные домики, окруженные маленькими пушистыми рощицами, были прихотливо разбросаны по долине небольшой, причудливо извивающейся речки. Над всем этим рукотворным великолепием висело воскресное солнце в обрамлении десятка, будто бы нарочно вылепленных скульптором облачков. Короче говоря, готовая обложка для несуществующего пока журнала «Райская жизнь». Прямо снимай и вешай ее на стенку, чтобы ежедневно лицезреть ошеломительно красивую картину. Машину бросила в сторону, и я невольно завалился на бок. Когда же я вновь принял вертикальное положение, сияющая панорама исчезла, и были видны только могучие дубы, внушительной аллеей, обрамлявшей дорогу. «Какой, говоришь, номер дома?» — мельком обернулся водитель. «128-й», — напомнил я, не отрываясь от окна. «Бридж Роуд, 128». Промелькнуло несколько дорожных знаков, и мотор такси заметно присмирел. Шурша шинами, автомобиль повернул направо и покатил вдоль самой реки. Впереди я увидел красивый изогнутый пешеходный мостик и вдруг вспомнил, что английское слово «бридж» как раз и означает «мост», а раз так, то... Мысли мои были прерваны довольно-таки резким торможением, заставившим спешно ухватиться за скобу над дверью. «Приехали, господин, то есть мистер», — быстро поправился водитель, — «с вас 18 рендов». Достав из нагрудного кармана двадцатку, я сунул ее в заскорузлую руку водителя и выскочил наружу. Я ожидал, что тот выйдет и поможет мне достать багаж, но единственное, что сделал таксист, пнул ногой какую-то педаль, отчего пыльная крышка багажника лишь слегка распахнулась. «Спасибо и на этом», — усмехнулся я. «Наверное, так он показывает свое презрение к белым людям». Вынув чемодан и сумку, я в качестве ответной мелкой пакости не стал закрывать багажник, а пошел прямо к невысокой лестнице, видневшейся в глубине окружающего фасад здания палисадника. И чем ближе я подходил к жилищу яхтсмена, чем больше его стены проступали сквозь густой полог экзотических деревьев, тем большим уважением я к нему проникался. И вовсе не потому, что дом был большой и выстроен явно умелым архитектором, нет. Просто по мере того, как я приближался к массивным дверям, в памяти начинали всплывать кадры из зарубежных фильмов, в которых действующие лица с душевным трепетом приближались к особнякам влиятельных особ. Раньше я не понимал, отчего режиссеры столько экранного времени уделяют этому моменту, а тут до меня дошло. В Союзе у рядовых рабочих и служащих просто изначально не было такой возможности прийти к конкретному человеку и попытаться решить какую-то свою насущную проблему. Да, и у нас были массивные двери и высокие кабинеты, вот только там сидели подневольные государственные служащие, а вовсе не влиятельные граждане. Посмотрим сейчас, как в этом плане работает капиталистическая система. Подбодрил я сам себя. В конце концов, попытка не пытка. Если Игги откажется мне помочь под каким-нибудь предлогом, или его вовсе не окажется дома, то попросту вернусь в Йоханнесбург и поищу там другие возможности. Воодушевив себя подобным образом, я поднялся по нарочито грубо обтесанным гранитным ступеням, взглянул на мраморную табличку, на которой было вырезано слово «Лауфилд», и решительно дернул бронзовую ручку звонка. Прислушался, но из-за массивных дверных створок не раздавалось ни звука. Потоптавшись на гранитном основании крыльца примерно минуту, я набрался смелости и дернул за веревку повторно, а потом еще и крепко постучал для верности. Вновь потянулись тягучие секунды ожидания. Наконец, изнутри мягко щелкнул замок, и передо мной возник сухощавый мужчина со стоящими торчком волосами и в неком подобии домашней униформы. Ожидавший увидеть кого угодно, но не это тощее чучело, я непроизвольно отпрянул назад. Тот тоже отскочил назад с неуклюжей проворностью больной радикулитом кошки. И из-за его спины моментально показалась морда огромного истинно черного пса. «Вы кто есть такой?» Воззрился он на меня своими мутно-голубыми глазами, одновременно придерживая собаку за ошейник. При этом вопрос он задал на ломаном английском, мгновенно разглядев перед собой птицу явно не местного полета. «Александр Григорьевич меня зовут», — учтиво поклонился я. «Костин. Прибыл к господину Лау с частным визитом». «Он меня о вашем появлении не предупреждал», — опасливо прикрыл створку двери рыжий. «Я прибыл из Москвы», — боднул я головой воздух. «Он просто не мог знать о моем визите. Видите ли, я потерял номер его телефона, но, уверяю вас, он будет рад моему приезду». «А как чувствует себя Гросс?» Очень вовремя вспомнил я кличку собаки. «Случайно не потерял аппетит?» «Ну что ж», тут же прекратил отступление дворецкий, всем своим видом показывая, что гости из российской столицы появляются у них чуть ли не каждый день. «Вы с нашим любимцем знакомы?» «Не очень знаком», — фамильярно потрепал я атласное страшилище за ухо. «Но хозяин мне о нем много рассказывал». Пользуясь тем, что между собакой и дверным косяком образовалась щель, я нагло протиснулся в прихожую. Сделал шаг вперед и оказался в длинном полутемном коридоре, который, по всей видимости, пронизывал дом насквозь. Во всяком случае, в конце его было видно нечто похожее на стеклянную полукруглую беседку. «Подождите где-нибудь там», — неопределенно махнул рукой человек в форменном халате. «Я постараюсь его найти». Он протяжно зевнул, потянул собаку за поводок и, словно привидение, исчез за одной из дверей. Делать было нечего, и, сложив свои пожитки возле декоративного столика, подпирающего большое зеркало, я поплелся в указанном направлении. Некоторое время постоял около стеклянной ротонды, но поскольку солнце сквозь жалюзи пекло слишком сильно, я принялся искать более прохладный уголок. Слева обнаружилась приоткрытая дверь, и я осторожно просунул голову в щель. И моему любопытному взору тут же открылась просторная, роскошно обставленная бильярдная. «Надеюсь», — успокоил я сам себя, — «если я немного постою здесь, то это не будет каким-то вопиющим нарушением этикета». Разумеется, просто стоять было неинтересно, и я принялся обследовать обнаруженное помещение. Оформлено оно было довольно просто, но эффектно. Центральная часть пола была выложена редкостным бамбуковым паркетом, по которому можно было безо всякой опаски ходить и босиком. Два громадных стола для катания шаров, подставка для десятка киев, несколько кожаных кресел и длинный угловой диван, на котором запросто могли бы уместиться и 10 человек. Расставленные то тут, то там бронзовые пепельницы на длинных спиральных подставках показывали, что здесь не возбраняется и курить. Стены были украшены прихотливо вырезанными деревянными панелями с прорисованными на них контурами представителей местного животного мира. Руки мои так и чесались взять из стойки кий и попробовать, как катятся по изумрудному сукну стола желтоватые шары. Но я сумел себя сдержать, лишь подошел к окну, и приоткрыл одну из его створок. Послышалось радостное щебетание птиц —